Глава 21. Мы все так же действовали отдельно друг от друга и старались растащить монстров в разные стороны, чтобы они не могли помогать друг другу. Задача на самом деле оказалась несложной, так как монстры с радостью бросились за добычей, которая ускользала от них, быстро забыв о других. Впрочем, никто из нас жаловаться не собирался. В первую очередь я попробовал ударить молнией по змее, которая настойчиво скользила за Еленой. Сама полукровка, как всегда, решила воспользоваться своей скоростью и ловкостью и первой атаковать противника, только вот ее кинжалы не смогли даже оставить следа на кристаллах, закрывающих тело змея. Зато заставили его рассердиться и погнаться за ней. Пользоваться своими способностями в отдельности от духа я в такой ситуации не собирался, так что вселил Пархиза в черное кольцо на левой руке, и она тут же покрылась разрядами весело скачущих молний. Тут я не знал, насколько хорошо будет действовать эта атака, так что через всю ту же тактическую сеть, уже объединяющую в малую группу, мой отряд попросил Елену еще немного поотвлекать монстра аномалии. Ей на поддержку бросилась Светлана, которая пока что больше была занята тем, что прикрывала полукровку от летающих то тут, то там кристаллов. Тут змей наглядно продемонстрировал, что он может одновременно нападать сам и отправлять эти необычные снаряды в противника, причем даже в того, кто находится не в зоне его прямой видимости. Именно поэтому моей личной слуге приходилось внимательно следить за окружением, чтобы не пропустить очередную атаку. Благо, змей все же был увлечен погоней за Еленой и на остальных обращал уже не такое пристальное внимание. Собственно, воспользовавшись этим, я сумел достаточно быстро подобраться со спины к голове монстра, прикоснуться рукой к его телу и выдать в этот момент весь накопленный за это время заряд. Громыхнуло настолько сильно, что меня даже слегка оглушило, но замедляться после этого я, разумеется, не стал, как и дожидаться результата своей атаки. В такой момент очень легко нарваться на ответные действия. Поэтому, после успешно проведенной атаки, я тут же бросился прочь, и уже находясь на расстоянии, мог оценить, насколько серьезный ущерб я вообще смог причинить этой атакой змею. Монстр аномалии дергался от электрических разрядов, да и место, куда я ударил, было подпалено. Вокруг него образовалась сеточка трещин, которая затронула и соседние чешуйки, но на самом деле не похоже, что это вообще как-то серьезно задело змея. Да, он пока еще дергался от разрядов, что пробегали по его телу, но, к сожалению, не более того. Разумеется, никто не собирался давать ему прийти в себя, и как только я отскочил в сторону, чтобы произвести оценку своей атаки, на него напала не только Елена, в руках которой уже были не кинжалы, а длинное вычурное копье, но и другие бойцы рода. Последние в том числе стреляли в цель патронами с различной начинкой, чтобы понять, какой именно вид боеприпасов действует наиболее эффективно. В общем, мы действовали согласно уже давно отработанным схемам, когда встречаешь нового монстра аномалии и когда он, по предварительной оценке, не настолько опасный, чтобы его уничтожать с первого удара или же сбегать, так как шансов выжить слишком мало. К сожалению, и последнее происходит чаще, чем хотелось бы, и именно поэтому так важно было исследовать возможности монстров-аномалий, чтобы понимать свои шансы на успех. Пока же бойцы стреляли в змея и отвлекали того на себя, а сам он из-за разрядов временно потерял контроль над летающими снарядами, Елена атаковала своим копьем ровно в ту точку, в которую ударил я до этого. Там как раз было больше всего повреждений, а значит, был велик шанс нанести еще более серьезный урон этому существу. К сожалению, пусть ей и удалось вогнать копье в цель и по ходу дела разрушить часть кристаллической брони, но этого было все же недостаточно, чтобы нанести серьезный урон монстру. Змей взревел так громко, что одного из близко стоящих бойцов даже отбросило в сторону. Хорошо еще тактическая сеть показала, что он лишь слегка оглушен, и не надо бросаться тут же к нему на помощь. Но все равно, действия змея были не самыми приятными. «Лена, твое копье выдержит разряд молнии?» — быстро спросил я у полукровки, сменив свою позицию и устремившись к змею со стороны, где он меня не мог видеть. «Один раз точно должно, мастер», — быстро ответила девушка, даже не став спрашивать, зачем мне это. Конечно, она могла и сама задуматься, для чего мне понадобилось копье, которое пока что удерживалось в тушке змея, но тут больше играла сама исполнительность девушки. Она редко задавалась вопросами в боевой обстановке, да и в целом старалась себя показать очень полезной помощницей, чтобы у меня не было к ней нареканий. Для такого существа, как она, долг жизни был не пустым звуком, и она действительно старалась выплатить его в полной мере. Так что девушка оставила свое копье в покое и начала специально провоцировать змея атаковать только ее. Как полукровка, она могла выдержать гораздо больше, чем обычный человек, да и обладала возможностями, выходящими за рамки человеческих пределов. Тем более, чтобы восстановить ее, требовалась лишь кровь, а уж если это моя кровь, насыщенная духовной энергией, то и подавно. Привести ее в норму не составит больших проблем. Да и в целом Елена была из тех, кто любит находиться на острие атаки и смело идти в бой. В этом она была чем-то похожа на Лизу, но если Наумова наслаждалась охотой, то вот в полукровке больше преобладало желание причинить своей цели боль. Пусть она этого не показывала и, возможно, даже не замечала, но я уже не раз видел, как девушка вместо того, чтобы добить свою цель, наносит ей несколько болезненных ранений и вытягивает из нее кровь. Что поделать, но такова была ее природа, и следовало радоваться, что Елена себя вполне неплохо контролирует и никогда не переходит грань, после которой мое отношение к ней бы изменилось. В общем, девушка стала отвлекать внимание монстра на себя, когда я в очередной раз приблизился к змею. Только вот монстр оказался гораздо умнее, чем мне бы хотелось, и до того, как я успел к нему прикоснуться, в мою сторону полетели кристаллы. Но не все. Некоторые еще продолжали крутиться над его головой. Часть из них приняли на себя барьеры, созданные Светланой, но и мне пришлось побегать, уклоняясь от них. Хорошо еще, что скорость у них была не такая уж и большая, чтобы я не успевал это делать. Но все равно, несколько неприятных моментов я получил, да и часть кристаллов коснулись моей брони в опасной близости от лица. Будто этот гад ползучий прекрасно понимал, куда следует целиться. Как знать, возможно, эти твари уже сталкивались с людьми и поняли, как лучше нас атаковать, чтобы быстрее добраться до наших тушек. Впрочем, сейчас это было не столь и важно. В своих снарядах змей был ограничен, а притянуть к себе те, что уже разлетелись в стороны, он не мог из-за вовремя зафиксировавшей их Светланы. Да, долго удерживать дрожащие в воздухе кристаллы она вряд ли сможет, но таким образом у меня открывался коридор возможностей, которым я собирался в полной мере воспользоваться. Всего пара стремительных шагов, и вот моя рука, объятая разрядами даже гуще, чем в первый раз, касается древка копья практически у самого тела змея. Как я и опасался, из-за слишком серьезного разряда само копье потеряло свою целостность, и только то, что я успел вовремя отступить, не дало мне искупаться в крови. Но это было не так и важно. Главное, что копье в первые мгновения держалось и послужило прекрасным проводником, чтобы весь заряд разошелся не по кристаллической броне, а ударил как раз по внутренностям этого монстра аномалии. Вполне возможно, там и внутренности измененные. Но все же под прочной шкурой, как правило, прячется более уязвимое нутро. И по нему как раз и пришелся весь удар. Сейчас пришлось отходить от змея на гораздо большее расстояние, чем в первый раз, так как его стало настолько сильно корежить, что он в агонии крошил все вокруг себя, превращая огромные булыжники в россыпь камешков, которые с каждым следующим ударом телом змея превращались в крошку. Тут, боюсь, никто не выдержал бы, ударь он так хоть один раз. Никакая высокотехнологичная броня не спасла бы от такого урона. К сожалению, довести дело до конца прямо сейчас у нас не получилось, так как, согласно тактической сети, в нашу сторону устремился ближайший змей, которого на себя отвлекали остальные бойцы. Успехов больших они не достигли, так что и сам монстр аномалии от них быстро отмахнулся и рванул в нашу сторону слишком быстро, чтобы его успели остановить. А все из-за того, что его собрат пронзительно ревел от боли, и это послужило сигналом для остальных. Третий змей был занят Елизаветой, и, зная девушку, так просто от нее ее добыча не избавится, поэтому можно было пока его не учитывать в текущих раскладах. «Внимание!» — привлек я внимание к приближающемуся противнику, который сходу стал атаковать кристаллами. Хорошо еще, что расстояние было достаточно большое, и даже несмотря на то, что сами кристаллы неслись к нам с довольно неплохой скоростью, все успели укрыться за ближайшими укрытиями. Но, тем не менее, это не позволило нам на расстоянии атаковать приближающегося змея, чего тот, скорее всего, и хотел добиться. Он был несколько крупнее того змея, с которым сражались мы, и, похоже, их размер напрямую влиял на их способности, потому что так быстро метать свои кристаллы выбранный мной змей не умел или же не мог. Тут сложно сказать наверняка. Самое главное, что противник приближался к нам, а я просто не успевал накопить достаточный заряд в руке с помощью пархиза. Дух несколько выдохся после двух таких серьезных атак и нуждался в куда большем объеме духовной энергии, чтобы преобразовать ее в молнию. Тут даже я не успевал ничего сделать. Но там, где не успевает один дух, может пригодиться другой. До того, как змей успел оказаться в наших рядах, я отменил вселение громового волка. Я стал гораздо сильнее за это время, да и в целом прогрессировал даже быстрее, чем в прошлом мире, просто проскакивая несколько этапов и не допуская прошлых ошибок. И именно поэтому использовать своих духов мне было легче, а значит и возможности в бою стало значительно больше. И этим я собирался воспользоваться в полной мере. «Асайда, вселение!» — отдал я команду, и кицуне без промедления оказалась в своем духовном артефакте.